А потом начались годы самого страшного горя и позора. Годы английских завоеваний. Обманом и лестью, подкупами и интригами, посулами и прямыми захватами эти новые, самые коварные враги сумели за 20 лет подчинить себе раджпутских князей и стать хозяевами в их владениях. Раны и махараны выпросили для себя только право сохранить свои престолы. Как и прежде, в феерически великолепных процессиях они выезжали из своих дворцов на слонах, покрытых золотой сеткой, ослепляя подданных блеском драгоценностей. Как и прежде, они устраивали царские охоты и за их слонами вели на цепях дрессированных охотничьих леопардов. Как и прежде, в дни, когда рождался наследник престола, они бросали народу золотые монеты и устраивали моленья в храмах главного бога, покровителя рода, солнца, луны или огня. Но теперь они не смели шага ступить без разрешения английских владык, не смели принять самостоятельно ни одного решения. Романтическое название Раджпутана англичане переименили на протокольно сухое Раджпутанское агентство княжеств. Народ княжеств, стонавший столько веков под бременем войн, грабежей, раздоров, набегов, поборов, согнулся теперь под игом колониального рабства. Европейские господа обирали князей, князья брали вдвое со своих подданных. Земля красок и красоты. Огромная часть поборов шла в Раджастхане на возведение содержания крепостей, дворцов и храмов. Надо сказать, что все они производят совершенно незабываемое впечатление. Раджастханцы, даже на фоне всех других индийских народов, бесконечно, неизмеримо талантливых народов, выделяются своей художественной одаренностью. Князю и богам жители страны должны были отдавать почти все, чем владели, и талант своих рук тоже. Дворцы — это причудливое сочетание бесчисленных залов, резных колонн, внутренних двориков, павильонов, фонтанов, балконов и решеток, решеток, решеток без конца. Мрамор, богатство этой страны, украшает собой все. Им облицованы полы, лестницы, стены. Из него вырезано тончайшее кружево, которым отделаны окна и двери, из которого иногда состоят стены бесконечно длинных галерей. И изнутри весь мир виден сквозь узор резных решеток. Особенно густым мраморным кружевом бывают затянуты женские покои. Оно пропускает свет и дыхание ветра, но за него не может проникнуть ничей нескромный взор. Раны и махараны неусыпно стерегли целомудрие своих жен. Я с удивлением увидела, как в одном из дворцов устроен зал для уроков музыки. В центре зала должен был сидеть учитель, объяснявший приемы игры женщинам дворца, которых здесь возле него не было и которых он вообще не видел во время урока. Они размещались за решетками на хорах, откуда наблюдали за движениями пальцев учителя и слушали его пояснения. Он на слух исправлял их ошибки, не зная, кому он объясняет и кто из его учениц талантливее других. Стены высотой 5-10 метров окружали дворы, где жены гуляли по мраморным плитам, покрывающим землю, или плескались в бассейнах. Надо сказать, что системы внутри дворцовых бассейнов – это настоящее чудо архитектурного искусства. Вода в них все время пребывает в движении. Уклон их дна рассчитан так, что она сбегает, льется из одного в другой, пропадает в стенах, вытекает из стен, охладившись в их каменной толще, бежит дальше, растекается по каналам, в полу, собирается в водоемы и так с этажа на этаж по всем залам и покоям, по всем внутренним дворам и садам, а им и числа нет. Вода, сквозняки, решетки, преграждающие доступ прямым солнечным лучам, и камень, камень, всюду камень. Вот то, что раньше заменяло собой установки по кондиционированию воздуха. Мне иногда становилось даже холодно в глубине каменных покоев, и я с удовольствием выходила на раскаленные плиты двориков погреться. как мало еще изучены секреты индийской архитектуры.